Вы же взяли деньги. Не станете же вы устраивать скандал, здесь полно русских. Да и французам это вряд ли понравится. Наташа огляделась. Вокруг действительно было полно народу. Положите это в сумку и успокойтесь. Берите, мне надо идти. Он почти силой заставил ее взять конверт и быстро зашагал прочь. «Мадам, ваша очередь. Поставьте чемодан». Почти не соображая, что делает, она сунула конверт в сумку, поставила чемодан на весы, что-то не впопад ответила на заданный ей вопрос и, взяв из рук служащий посадочный талон, оглянулась. Она не знала, зачем она это сделала. Может быть, надеялась еще раз увидеть родное лицо. Может быть, в поисках спасения, хотя спасти ее могло разве что чудо. Может быть, интуитивно, просто так. Она так никогда и не нашла ответа на этот вопрос, хотя впоследствии часто вспоминала эту минуту, до бесконечности прокручивая в памяти эту крошечную деталь всего происшедшего, разрушившую ее жизнь в одно короткое мгновение. Обернувшись, примерно в 100 метрах от себя, она увидела Филиппа, спокойно беседовавшего с человеком, передавшим ей конверт. «Они знакомы? Не может быть! Этого просто не может быть!» В этот момент кто-то заслонил от нее Филиппа, и она на мгновение потеряла его из виду. Когда она увидела его снова, он шел к выходу вместе с человеком в куртке. Они уходят вместе. Что делать? Закричать? Швырнуть проклятый конверт? Позвать полицию? Ее толкали какие-то люди. Она слышала то русскую, то иностранную речь. Она видела вокруг себя чужие лица. Что с ней? Что она делает? Кто эти люди? Куда они спешат? Почему им так весело? И что произошло? Какую страшную шутку сыграла с ней судьба? Она почти не помнила, что было дальше. Ей даже не было страшно, она просто не успела испугаться. Она чувствовала себя оглушенной, как будто на нее свалилось что-то огромное и страшное и придавило ее. Она шла, как автомат, не отдавая себе отчета в том, куда идет, не в том, что с ней происходит, не в том, что ее ждет. Она почти не заметила, как прошла паспортный контроль, как убрала паспорт в сумку, и только потом сообразила, что на французской таможне ее никто так ни о чем и не спросил. Войдя в самолет и отыскав свое место возле иллюминатора, она без сил упала в кресло и закрыла глаза. Ей нужно было осмыслить все происшедшее. Может быть, она ошиблась? Может быть, они вовсе не знакомы? Мало ли, почему 2 человека могут заговорить друг с другом? На мгновение она почувствовала облегчение. Вечером он позвонит и скажет, откуда знает этого человека. Мало ли, какие невероятные совпадения бывают в жизни. —